Глава 35. Лика. А теперь бегу к бассейну и со всего маху плюхаюсь в воду. Заплыв. Начинаю грести руками. Окей. Даю 10 секунд форы. Задорно кричит Максим с бордюра. Плыви, Форест, плыви, Мельникова. Оглядываюсь назад. Легкий всплеск. Без малейших усилий Максим настигает меня. Я гребу быстрее. Вода уже залила уши, нос, глаза. Ничего не вижу, но отчаянно хочу быть первой. Наконец-то рука касается стены. «Я первая!» Радостно выныриваю. «Поздравляю. 1-1. Отлично плаваешь, я даже не вспотел». «Ты поддавался!» Делаю вид, что обиделась. Максим подплыл ближе. «Я всегда выигрываю, когда хочу». «А сейчас не хотел?» Нарочно дразню его. «Нет. Но вот сейчас хочу. Раз... 2, 3, вперед! И он рванул. У меня нет сил. Сердце страшно колотится, дыхание сбито, но я снова на дистанции. И снова в борьбе с Борисовым. Но, не успев доплыть, я и до середины бассейна, как уже слышу радостный голос Максима на финише. «Пока ты доплывешь, я успею сварить нам кофе». Громко смеется. «Не сдавайся, малыш». Я непроизвольно останавливаюсь. Черт. «Вперед, Мельникова! Я хочу честной игры!» Максим выбирается из воды. Начинает подбадривать меня. «Котенок и то плывет быстрее, хоть и воды боится!» От его поддержки хочется только смеяться. К финишу я пришла ужасно уставшей, но абсолютно счастливой. «Все?» Молча киваю. Тяжело и часто дышу, вытирая воду с лица. «Тогда...» Он подает руку и помогает выбраться. «Отдыхай. А я схожу за завтраком, который так любезно оставила перед своим уходом крестная. Беру полотенце, вытираю волосы. Так ее сегодня нет? Зачем-то уточняю. Капли воды стекают ручьем на плитку. У нее выходной, как у всех людей. Она же не в рабстве. А кто в доме? Насторожно интересуюсь. Никого. Только ты и я. Обсушись, скоро буду. Я стою на утреннем ласковом солнышке. Как хорошо. Внутри все играет от счастья. Мы одни. Целых 2 дня в доме. Как интересно. Но в голову тут же лезут ненужные подозрения и сомнения. Это случайность или... Так было задумано. Я оборачиваюсь в сторону входа, дожидаюсь взглядом его. Через пару минут двери на террасу раздвигаются, и появляется Максим с подносом. При виде еды мой живот незамедлительно приходит в движение, бурчит и сжимается в судороге. Борисов ставит поднос и сервирует все сам, не дожидаясь и не настаивая на моей помощи. «Ух!» Восклицаю, жадно разглядываю вафли, клубнику, йогурт, бутерброды с сыром и ветчиной, омлет с чем-то земельным, наверное, петрушка, апельсиновый сок и кофе. Я бы это сразу съела. «А меня?» На лице Максима провоцирующая очаровательная улыбка. Решаю оставить его вопрос без ответа. Запихиваю в себя вафлю, затем клубнику, бутерброд, сыр. Все идет в топку. И все вкусно. «Ты абсолютно не следишь за фигурой?» С любопытством спрашивает. «Это как?» На языке вкус второй вафли со сгущенным молоком и клубничным джемом. «Диета, спорт, ЗОЖ». Брови Борисова серьезно приподняты. Очевидно, ему очень важно знать эту сторону моей жизни. «А, нет. У меня и без этого все хорошо». «Плохо», — коротко резюмирует Максим, невольно поджимая губы. «Почему?» Мое недоумение. «Ну...» Малозначительно тянет он. «В постели я предпочитаю сильных и гибких девушек». Апельсиновый сок сразу вошел не в то горло. Начинаю откашливаться. «Это ему еще зачем? Что он там с ними делает? Олимпийские игры или секс-марафоны?» «Хорошая реакция», — язвит Борисов, заботливо постукивая меня по спине. «Все, хватит, прошло». Убираю его руку, в горле еще неприятно дерет. «Прошло?» Цепляется он за слово, делано удивляется. «Как то, что было вечером, а затем и утром?» Я пристально смотрю на него. «Что за игра? В чем ее смысл?» И этот блеск в серо-зеленых глазах слегка настораживает. «Может, это была случайность и... больше не повторится?» Спонтанно вырывается из меня. «Эй!» возмущается Максим. «Мадам, полегче. Это я сегодня главный. 2-1. Вы сами все начали. Второй исполняет желание первого». Шепчет он мои же слова. Борисов приближается к моему лицу, ведет большим пальцем по губам, заставляя их ему подчиниться. И я ощущаю сухой сладкий привкус сахарной пудры. Затем наклоняется и целует меня со словами: «Так ты еще аппетитнее и слаще, а калории потом отработаешь».